Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже помянули в предыдущих беседах, что книга Исаии разделяется на две главные части – 39 глав в первой и 27 глав во второй. Первые 36 глав являются пророческими по своему содержанию, а с 36 по 39 главы носят более исторический характер, касаются они главным образом личности – и царствование Езекии, царя Иудейского. Езекия был богобоязненный человек, стремившийся ходить путями Божьими, чтя его в своей жизни. Он совершил серьезные ошибки, но сердце его принадлежало Господу и было открыто для слова его. Вторая часть книги, пророческая, она довольно ясно проливает свет на Мессию, Спасителя, и начинается таким ободрительными словами. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Исаии 40 глава, 1 стих. Читающий сразу же чувствует нечто иное новое. Проливается благословение, радующее сердце. Итак, мы приступаем к изучению первой части книги Исаии, главы 1 по 39. Пророк немедленно приступает к пророческим возвещаниям. После указания, что он жил в течение царствования четырех царей иудейских, и можно думать, что пережил царя Езекию. Во время царствования сына его Исаия пророчеств не произносил. В те дни он претерпел мученическую смерть. Также и во время царя Озии голос его был мало слышен. Только по его смерти Исаия имел видение от Господа, посвятил себя Богу снова на служение и получил повеление возвещать пророчество. Глава 6, 5 стих передает так. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рыс его наполняли весь храм». Это видение пророку было трудно перенести. Он воскликнул в ужасе и страхе. «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Конечно, это не указывает на сильное духовное падение пророка. Это говорит о том, что когда человек увидит славу Божию, то он естественно почувствует свою нечистоту и греховность. В наши дни также видение славы Божией бывает редко, но Дух Святой может наполнить нас таким же страхом и благоговением пред Богом. Он также поможет нам почувствовать себя недостойными, чтобы мы получили Его славу и влияние в нашей жизни и труде. Это видение могло посетить Исаию и по причине смерти царя Озии. Этот царь был богобоязненный и праведный во время своей долгой жизни. Но во второй книге Паралипоменон, 26 главе 16 стихе, мы читаем такие слова о нем. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим». Результатом этого преступления была проказа на теле его, которая оставалось на нем до конца его жизни. Чувствуется, что это произвело сильное впечатление на молодого пророка при начале его служения. Когда, наконец, царь умер, пророк был в большом страхе из-за его согрешения. Возможно, что Исаия пришел в замешательство, в уныние и стал боязливым, и потому Господь послал ему видение своей святости и славы. Несомненно, что это была милость Божия к пророку. И в наши дни на Божьих служителей находит страх при трудных обстоятельствах. По благодати своей Господь посылает им ободрение и говорит: «Не бойся, потому что я с тобою». Первая глава с 19 по 20 стих послания к Ефесянам открывает нам, что воскресший, прославленный Сын Божий возвещает нам, как безмерно величество, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Итак, нам делается понятным наше положение. Свежее благословение божественной силы даруется нам Святым Духом. Возвращаемся к началу книги Исаии. Там мы видим хронологические указания в связи с началом его служения. Как мы уже неоднократно сказали, что первая главная часть состоит из 39 глав. Эти главы имеют поразительные, но облегчающие изучение книгу. Первое. Пророчество об Иудее и Израиле с 1 по 12 главу. Второе. Пророчество о языческих народах с 13 по 23 главу. Третье. Божественные суды и возвещенное избавление с 24 по 33 главу. Четвертое. Будущее Израиля и языческих народов с 34 по 35 главу. Пятое. Царствование царя Иезекии. В этой части Исаия много пророчествовал. Это историческая часть, тесно связанная с его пророческим служением, с 36 по 39 главу. Следует помнить, что в кратком обзоре библейской книги невозможно войти в глубину ее содержания, но мы постараемся вникнуть в упомянутые выше подразделения этой первой части. Пророк Исаия пророчествовал главным образом об Иуде или Южном Царстве. Однако его возвещания касались всего народа. После смерти Соломона этот народ разделялся на два царства, но Бог смотрел на него, как на один свой избранный народ. Суд пришел на Северное Царство, часто называемое Ефраим или Израиль. За много лет раньше до падения Иерусалима и пленения Иуды. Но в пророческих провозглашениях имелся в виду весь народ. Следует помнить еще одно обстоятельство. Когда Израиль, Северное Царство, морально и духовно низко пал, отступая от живого Бога, то многие богобоязненные люди переходили на жительство в Южное Царство Иуды. Они хотели служить Богу, который вывел их из плена египетского, не желая поклониться идолам. На это вошло в практику в Северное Царство. Читаем во второй книге Паралипоменон, 11 главе 14 стихе. «Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня». Когда позже Иезекия объявил празднование Пасхи, послав вестников об этом в обоих царствах, южном и северном, то многие из колен Асира, Манассии и Завилона пришли в Иерусалим на поклонение Богу. Об этом написано во второй книге Паралипоменон, 30 главе, 18 стихе. «Многие из народа, большей частью из колена Ефремова, Манассиена, Иссахарова и Завилонова, не очистились, но они ели Пасху не по уставу». Это указывает и на наше время, что хотя многие уходят от Господа, но есть повсюду люди, которые принимают Слово Господне и служат Ему. Мы можем радостно сказать, наш Бог совершает чудеса, поэтому мы должны уповать на Него в самые трудные времена, а также и во дни мира и тишины. Когда время исполнилось, Господь Иисус Христос пришел на землю, как маленький младенец, а позже Он умер на Голгофском кресте. Это была очень темная страница истории Израиля, но она была озарена светом славного явления Сына Божия. Это пришествие Его не было связано с мишурой земной славой, но при ангельском возвещании «Мир на земле». Возлюбленные, когда князь мира придет царствовать в праведности, мир воистину увидит настоящую славу. Возвещая грядущий суд Божий или Его милость, Пророк обычно призывает небеса во свидетели. Слушайте его первые слова. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит» — 1 глава, 2 стих. В нежной форме Исаия продолжает: «Я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня». Бог поступал с Израилем, как поступает Отец, кормил их и заботился о них, избавлял от нечестия и поддерживал их, посылал им благословения, делая их народом великим, но они восстали против Него. Израиль был воистину блудным сыном. Заметьте слова в книге Исход, 4 главе, 22 стихе. Там находится указание в отношении всего этого народа. «Израиль, сын мой, первородный мой». Обратите внимание также на слова Второзакония, 14 главы, 1 стиха. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим. Ибо ты народ святый у Господа, и тебе избрал Господь, чтобы ты был особенным Его народом. Сегодня мы являемся драгоценным народом в глазах Господних. Мы с радостью называем Его Отцом, потому что мы воистину Его дети, если родились духовно от Святого Духа. Аминь».